хорошо знаете генерала Белова. Бывали у него в корпусе, вам и карты в руки. Корпус сосредотачивается в районе станции Михнева. Поезжайте туда на двое суток. Белого надо пополнить людьми, вооружением, конским составом. Не так-то просто, особенно с лошадьми. Люди есть. Маршевые эскадроны готовы в Коврове, в запасном полку. Товарищи Щеденко и Хрулев получили указание обеспечить все. Ваша задача, Николай Алексеевич, выяснить, в чем нуждается корпус, и добиться, чтобы требования были удовлетворены. Кавалеристы хорошо воюют с фашистами, но с нашими снабженцами воевать не привыкли, а это не намного легче. Так что помогите им. Перспектива использования корпуса поступает в распоряжение командующего Западным фронтом товарища Жукова для действий в районе Серпухова и севернее. Там возможен наш контрудар. Хочу предварительно побеседовать с товарищем Беловым. Хочу посмотреть на этого непобедимого генерала. Чуть усмехнулся Иосиф Виссарионович. Когда? После того, как корпус будет укомплектован и получит задачу. После ноябрьского праздника, уточнил Сталин. Нас хоронили во всем мире. Все люди, хотя бы малость, следившие за обстановкой. Картина представлялась однозначной. Немцы блокировали и вот-вот задушат северную столицу России. На юге вышли к устью Дона, открыли ворота Кавказа. А главные фашисты достигли порога Москвы и уже занесли ногу, чтобы переступить его. И все. Конец советской стране. А ведь Москва не только важнейший узел дорог, не только огромная промышленная база, но главный политический центр, объединяющий многочисленные народы. Без этого центра государство рассыплется на национальной территории, не имеющие значения ни в военном, ни в экономическом отношении. Москва — это наследник Древнего Рима. Москва — это Третий Рим. А четвертому, как известно, не бывать. Ей истории предусмотрено. Советская столица была надеждой и оплотом мирового коммунизма, интернационализма, всех тех, кто боролся против эксплуатации человека человеком, против колониального рабства. Москва притягивала к себе стремлением к высшей цели, к равенству, к братству, к счастью для всех. А в последнее время стала главным форпостом борьбы с фашизмом, главной преградой для смертоносной коричневой чумы, быстро распространявшейся по земному шару. И вот этот форпост на грани гибели. Советы на краю пропасти. Оставался последний шаг. Последний шажок. С горечью и душевной болью, с затаенной надеждой на чудо смотрели на нас издалека соотечественники за рубежом, коммунисты, друзья-антифашисты. С огромной тревогой, со страхом, даже с ужасом воспринимали нашу трагедию союзники по борьбе с гитлеризмом, а это в основном англичане и североамериканцы.